путь до лагеря предстоял неблизкий. Колонну пустили, как обычно, в обход вокруг города. Эсэсовское начальство тщательно избегало появления зэков на городских улицах. Нежелательно было, чтобы их видели жители, а сейчас, к тому же, и зэкам ни к чему было видеть истинный масштаб разрушений. Они приближались к березовой рощице. Черно-белые стволы шелковисто мерцали в последнем свете угасающего дня. Эсэсовские охранники и лагерные надзиратели растянулись по всей длине колонны. У эсэсовцев оружие было на изготовку. Зэки уныло тащились вперед. На ветвях щебетали птицы, деревья уже покрылись нежно-зеленой весенней дымкой. У канав, прямо на обочине, вовсю цвели подснежники и примулы. Журчали весенние ручьи. Но зэкам было не до того, слишком они устали. Потом рощица кончилась, снова поползли луга и пашни, охранники опять пошли гурьбой. Левинский шел вплотную рядом с Вернером. Он был возбужден. «Куда ты хоть спрятал?» — допытывался он, стараясь не шевелить губами. Вернер двинул рукой, показывая, что припрятанное прижато к боку. «А нашел кто?» «Мюнцер, на том же месте». «И марка та же?» Вернер кивнул. «Теперь у нас все части?» «Да, Мюнцер в лагере соберет. А я нашел целую пригоршню патронов. Не успел, правда, посмотреть, подходят они или нет. Сразу прятать пришлось. Надеюсь, подойдут». «Да уж не пропадут. Больше ничего не находили?» «Мюнцер. Детали от револьвера». «В том же месте, что вчера?» «Да». «Значит, кто-то их туда кладет?» «Конечно. Кто-то из вольных. Кто-то из рабочих. Да, уже третий раз нам туда что-то подкладывают. Это не случайность». «А не может это быть кто-то из наших, кто на оружейном завалы разбирает?» «Да нет, их на то место не пускают. Мы бы знали. Это кто-то с воли». Подпольная организация лагеря уже давно пыталась раздобыть оружие. Подпольщики готовились к решающей схватке с СС, и им хотелось выйти на нее все-таки не с голыми руками. Но установить связи с волей было почти невозможно, и только после бомбардировки зэки из бригады, что работали на разборке руин, стали находить в определенных местах оружие и запчасти к нему. Всякий раз, присыпанное щебнем, оно явно было подложено рабочими с тем, чтобы разбирающие завалы зэки его нашли. Находки эти привели к тому, что в каторжные бригады стало проситься все больше добровольцев. Это были надежные, проверенные люди. Колонна шла мимо луга, обнесенного оградой из колючей проволоки. Две бело-рыжих коровы стояли у самой ограды и задумчиво обнюхивали проволоку. Одна замычала, ее добродушные глаза влажно поблескивали. Из зэков почти ни один не оглянулся. Вид коровы мог пробудить только еще более свирепый голод. «Как ты думаешь, сегодня перед отбоем досматривать будут?» «С чего вдруг?» «Вчера вон не досматривали. А ведь наша бригада тоже совсем рядом с оружейным цехом работала. Тех, кто в самом цехе не был, они обычно не обыскивают». «С ними не угадаешь. Если эти игрушки придется выбрасывать...» Вернер посмотрел на небо. В нем смешались багрянец заката, золото и лазурь. «Когда придем, будет уже довольно темно. Там и поглядим, что к чему». «Ты хоть патроны как следует завернул?» «Да, в тряпку». «Ну и хорошо. Чуть что, передашь их назад, Гольдштейну, а тот дальше Мюнцеру. Мюнцер Реммеру. В случае чего кто-то из них их выбросит. А если дело совсем худо, и эсэсовцы нас отцепят, тогда оброни. Но только в середине колонны. Ни в коем случае в сторону не бросай. Так они не заметят и не смогут никого конкретно заловить». «Хорошо бы колонна с Корчевки вместе с нами подошла. Там Мюллер и Людвиг, они в курсе. Если нас будут шмонать, они сделают вид, что не расслышали команду и пройдут совсем рядом с нами. Мы им все и перекинем».